усаживались на землю, зажав котелки в коленях и не спеша, задумчиво, медленно, с паузами, орудовали ложками. Бобров стоял невдалеке от дневального, режущего на доске хлебные пайки, и, потупившись, ковырял под черными разбитыми с запекшейся кровью ногтями узким длинным ножом с черной рифленой рукоятью, снабженным для упора медной плашкой. «Одолжил бы», — попросил дневальный, — «мой еле пилит». «Им нельзя хлеб», — прошепелявил Бобров. Дневальный бросил взгляд на скользкое острое лезвие, подумал, кивнул уважительно. «Ясно». Строго соблюдая принятые в еде обычаи, люди ели молча. Только когда стали пить чай, разговорились. «Угодили нам огоньком батарейцы, обеспечили технику безопасности. Все правильно. По-ученому высчитали, где, когда, какому калибру вступать теоретически. Их теория — наша практика. А дураки и в пехоте не требуются». «Верно. Пулеметики, минометики, пушечки — все при нас в штате. Тоже можем ума кому занять. Ты, Филиппов, откуда взялся? Думали, помер. А я не помер, а только обмер временно. Значит, не усоп. С вами усопнешь. Усилился гранатами и уполз к их станковому. Закидал. Мы думаем, кто это там планету портит, словно бомбы ее ахнул. Противотанковую кинул. Она сила. Значит, не струсил. А зачем мне трусость проявлять? Она при мне, а я против нее сам по себе. Точно. Будь моя воля, — сказал маленький тощий боец, — дал бы каждому сдельную норму, выполнил. Давай на отдых. Вот какая у тебя индивидуальная психология. От себя повоевать. А ежели ты не пехота, а вот, допустим, боепитание, вот ты и присох. Кислая твоя мечта. Сказав это, плечистый, толстощекий боец поднялся, взял с земли полное ведро воды, поднес к губам, осторожно, медленно напился, не уронив при этом ни капли. Поставил ведро обратно. Поймав завистливый взгляд худенького, наставительно заметил: «И люди все разные, как орудия, тоже и всякие боевые средства. Главная сила наша где? Во взаимодействии всего и всех. А ты на каждого норму. Она одна на всех. Берлин». Конюхов ходил между обедающими солдатами, прислушиваясь к их разговорам. Он знал, и они тоже знали, что противник после того, как обнаружит уход партизанских частей, убедившись, что это только партизаны, снова здесь атакует, и, возможно, враг сомкнул уже полосу их прорыва, потому что позади пройденного ими пространства слышны мерные раскаты артиллерийской канонады, и едва ли партизаны смогут удержать перекрытое ими шоссе, если враг бросит сюда танки. «Чайку с нами, товарищ капитан!» Конюхов присел, взял в обе руки горячую кружку, стал дуть в нее. Очки у него запотели. «Товарищ капитан, вот вы на прошлой беседе говорили про ведомство Геббельса, что оно запретило не только писать о нашей экспедиции на Северный полюс, но даже упоминать в печати о Северном полюсе. Выходит, для того, чтобы от своих про наш героизм скрыть». «Именно», — согласился Конюхов. «Выходит, нет такой брехни, которую нельзя не убить нашей правдой. И ее фашист всегда боялся, хоть и полез на нас». «Правда и есть наша сила, это точно. По правде жить, значит, по-нашему, по-советски. И в бою без правды не навоюешь», — сказал кто-то хмуро. «А то, бывает, дадут по их точкам, подавили, а пойдем — огонь». «Наверх доложили, что мы к своему положенному рубежу вышли и взяли». Конюхов промолчал, но за него ответил солдат, который только что пил из ведра воду. Вытерев губы тыльной стороной ладони, объявил строго: «Я вот слесарь-сборщик по судовым дизелям. Закончим, бывало, монтаж, нашему делу конец. А пока он на стенде положенные часы на опробование не отработает, ходим как не в себе». «Был у нас случай. Сократили срок прогона на стенде, сдали заказчику. А от него рекламация. Срам. Утерли, значит, грязной ветошкой сами себя морду. Так и в бою, может. Взяли. А ты его удержи, тогда и докладывай. Выполнили, так точно». «Вы член партии?» — спросил Конюхов. «А что я без нее? Полчеловека», — грубо ответил боец. «Она меня в человека оформила». Конюхов запомнил этого солдата в бою, здесь, на станции. Это был командир расчета 45-миллиметровой пушки «Лазарев». О нем когда-то говорил восторженно Петухов, как Лазарев подбирает себе людей, бережет, воспитывает. И здесь, оставляя расчет в щели, Лазарев собственноручно мощно выкатывал в одиночку орудие и бил с открытой позиции прямой наводкой, подтягивая к себе за веревку ящики со снарядами. Когда он стрелял, движения у него были мягкие, властные, неторопливые. Лицо обретало умиротворенное выражение. И Конюхов думал: психика человека — это, конечно, совокупность воли, настроений, чувств, эмоций, привычек, черт характера. Но есть нечто повелительно высшее — мировоззрение. И в бою оно воплощается в самообладание, выдержку, расчетливость, расторопность, волю к действию. Вот как у этого Лазарева. Когда батальон шел вслед за шквальным огнем своей дальнобойной артиллерии и орудий сопровождения, когда штурмовики и бомбардировщики впереди, сотрясая землю, вздымали ее в пламени, каждый солдат был преисполнен могучим ощущением этой сокрушающей мощи, обладающей как бы собственным зорким умом, обрушиваясь туда, где батальону угрожали смертоносные стволы врага, и чутко перенося свой огонь, когда к нему батальон приближался. И это шествие в прорыв вслед за гигантской метущейся силой внушало также каждому, как незначителен он сам по себе, со своим куцым автоматом по сравнению с этой могучей огненной лавиной. В этом бою на станции Лазарев сказал со скорбью, глядя на горящий танк, протаранивший бронепоезд: «Ребята-подрывники уже было поезда достигли. Заложили б под днищами, рванули б и свалили. Погорячились танкисты. Герои, факт, но надо советоваться. Мы на их машине не просто так катались, а для взаимодействия, для того, чтобы их машины сберечь, и, значит, их самих тоже. Саперы им мастишка взорванный быстро заново сложили. Так саперский комбат, когда танк пошел, встал под мост в доказательство того, что мост надежен. Есть, конечно, такой обычай у строителей. И тут он в точку пришелся, не возражаю. Но если можно было по-другому бронепоезд своротить, почему не испробовать? Я сам лично в нем несколько дыр пробил с ближней дистанции. Конечно, мой огонь ему как слону дробина, но если всей батареей расколотили б... «Вы что, считаете, напрасно на таран пошли?» — спросил Конюхов. «Зачем? Раз сходу свалили, многие от этого выжили. Но раз они такие герои, жалею, сам бы за таких жизнь свою отдал». Когда Конюхов встретился с Лебедевым, тот безрадостно сказал ему: «Ну вот, прибыли вовремя». Потер серый, впалый, с выпуклой синей жилкой висок. Хохлову потеряли. «Не знаю, как вам объяснить. Когда дрались в болоте, она в траншее по пояс в смердящей жиже. И вот представьте, охорашивалась перед зеркальцем ради Боброва. Любовь, знаете ли, обычно живописует как нечто такое поэтическое. А тут...» И произнес сипло, безнадежно махнув рукой: «А мне, если есть по этой линии наивысшее, недосягаемое, то вот это». Откашлявшись, высморкавшись, утерев выступившие при этом слезы, сказал брезгливо: «Простыл в болоте, осопливил». Добавил строго: «Пугачев провел операцию грамотно. Остроил из себя этакого самобытного Илью Муромца. Сам же у начштаба Быкова тайком шкалярил». «А вы откуда знаете?» «Я все знаю», — усмехнулся Лебедев. «Такая привычка — все знать. Кстати, я тут около роты партизан вам оставлю, бывших военнослужащих. Так попрошу вас лично потом, соответственно, во всех воинских правах, званиях и прочем восстановить. Мной проверены. Будут драться, как черти. Истосковались по армии. И проследите, чтобы не очень усердствовали в бою. Не штрафники, не в чем им оправдываться. Помнится, вы говорили, что в отряде было, по вашему мнению, несколько вражеских лазутчиков. Почему были? Они есть в наличности». «То есть, как это есть?» — изумился Конюхов. «А так, веду с ними веселую игру. Ночью по тревоге поднял отряд, приказ отступать в глубину. Лазутчиков увела специальная группа, одного даже упустили для того, чтобы смог донести. Оставшиеся двое работают на своей рации под нашим контролем. Прием, конечно, шаблонный, но пока сошел вполне. Партизанское наступление оказалось для противника неожиданностью. Сочли за регулярную часть, начали перегруппировываться. Но теперь, очевидно, весь их удар обрушится на вас. Так что придется вам геройствовать. А вы? Наше дело маленькое — ломать, крушить пути, перерезать коммуникации, диверсовать, как выразился товарищ Пугачев. Смутился, поерзал подошвой сапога по земле, словно затирая окурок, попросил мягко. Ну уж, пожалуйста, если чего, кошелевая и так издерганная, нервная, внушить ей, что отбыл на длительное задание. Спохватился, то есть не отбыл, а получил приказ. Ну, лады. Оглянулся на темнеющую зубчатую громаду монастыря, вздохнул. Желал бы посетить в порядке хотя бы интереса к древностям. Сказал протяжно. Жаль ломать такую красоту зодчества. Потомкам тоже полезно созерцать сию бесполезную, но красивую штуковину. Прощаясь, Лебедев не подал руки, отдал честь, продемонстрировав армейскую выправку, оглянулся, на ходу крикнул: «Будь моя воля, полк Пугачеву теперь доверил бы. Хоть голова кудрявая, но в ней кое-что есть». Прозвучала команда «в ружье». Солдаты занимали свои места на позициях, закрепляли их, прилаживались к оружию. Огневые расчеты устанавливали орудия с учетом того, что, возможно, придется вести круговой обстрел. Пугачев обходил позиции. Вычищенные сапоги его блестели, свежий подворотничок, чистые бинты, на них лихо набок сдвинутая фуражка, на руках перчатки. Подозвав Конюхова, сказал шепотом: «А она ничего». «Кто?» «Коровушкина. Держится как штык. Я ей тройной одеколон преподнес. Отвергла. Тебя тоже?» «Ну, это мы еще посмотрим», — хвастливо заявил Пугачев. Закричал зычно: «Почему под сгоревшим танком позицию не оборудовали для ПТРовцев? Отделенный ко мне!» Он обходил бойцов. Добродушный, самодовольный, самоуверенный. «Кому надоело воевать? Пожа! Бей, сколько в прицел влезет, сокращай дистанцию до Берлина! Кадыров, почему в строю, когда ранен? Левша? А не врешь? А то подумают фрицы, инвалидной командой воюю. Он, товарищ майор, гранатой левачит. Другой с обеих рук так далеко не забросит, как он левой. И из винтовки бьет с одной руки, как все равно из пистолета. Джигит, значит?» «По-нашему, батыр», — сказал Кадыров. «По-русскому, богатырь». Соня Красовская дежурила на КП командующего артиллерией. Держала на связи какого-то наблюдателя, забравшегося не то на колокольню, не то на высокую каменную башню. Наблюдатель, к корректировал оттуда огонь наших тяжелых дальнобойных орудий, которым давал команду с выдвинутого к переднему краю временного КП сразу по нескольким полевым телефонным аппаратам сам генерал, командующий артиллерией, по данным, получаемым от наблюдателя. Генерал досадливо замотал курчавой головой и, сняв наушники, брезгливо протянул их Соне, спросив повелительно гневно: «Почему связь прекратилась? Почему, я вас спрашиваю?» Соня старательно и безуспешно стала вызывать наблюдателя. Вдруг в наушниках зашуршало, и внезапно прозвучал голос, такой знакомый. «Лейтенант Петухов, продолжаю целеуказание». И Соня вынуждена была сразу же снять наушники и вместе с голосом Петухова отдать их генералу. И тот повторял получаемые от Петухова данные сразу в две телефонные трубки, которые он держал в обеих руках. Иногда генерал переспрашивал нетерпеливо, зло в микрофон, приделанный к наушникам. «Как? Повторить? Не частить? Приказываю раздельно, четко». И Соня обиделась на генерала за то, что он так грубо обращается к Петухову, словно тот в чем-то виноват перед ним. Лицо у генерала было набрякшим, багровым. Он смотрел на Соню невидящими, сердитыми глазами, морщился, сипел. «Петухов, приказываю не частить. Напоминаю, каждый залп денег стоит. Требую строжайшего внимания». «Да что вы на него кричите?» Не выдержав, вдруг воскликнула Соня. «В него же там тоже стреляют». «Что? Молчать!» — приказал генерал и смущенно поправился. «Это не вам, лейтенант Петухов. Прошу прощения. Не отвлекаться». И вот генерал снова свирепо затряс головой, но лицо его приняло жалобное, потерянное выражение. «Слышимость? Что у вас там со слышимостью? Петухов, вы слышите меня?» Генерал замахал трубками полевых телефонов, зажатыми в кулаках, произнес повелительно: «Да тише вы! Все тут тише!» Стал молить: «Петухов! Товарищ Петухов! Да что у вас там такое?» «Так, ясно». И, подняв к губам зажатую в кулаке телефонную трубку, отдал команду: «Поднять штурмовую группу в направлении водонапорной башни. Атаковать!» На водонапорной башне рухнуло от попадания мины перекрытие. Завалило нашего лейтенанта. «Доложить об исполнении». В другую трубку он приказал батарее открыть отсечный огонь для обеспечения продвижения группы и безопасности наблюдателя. После этого генерал тяжко осел на скамью и просительно, жалобно осведомился: «Закурить у кого есть?» Пояснил: «Думал, окончательно брошу». Приложил ладонь к груди. Сердце. Запретили под страхом смерти. «Ну вот, выходит, нельзя без курева». И, склонившись, почти касаясь губами холодной сетки микрофона, произнес виновато, сконфуженно: «Товарищ Петухов, ты меня слышишь? Выручку к тебе послал. Так что лежи пока, отдыхай. Извини, не то слово. Это я для твоей бодрости сморозил. Твоя работа. Горят танки, отсюда дымы видно. Только держись, голубчик. Прием. Что? Обернувшись, генерал спросил, это у кого позывные «Сена»? Повторил строго, может, его батальона? Не «Сена», а «Соня», сказала Соня и самовластно сняла с головы генерала наушники с прикрепленным к ним микрофоном в эбонитовой оправе. Это ты? Спросила она шепотом. А это я, Соня. Рад? И я рада. Прости, но это правда. Рада. Рада, что тебя сейчас слышу. И каждое твое слово я чувствую, как тебя самого. Как знаешь, когда... Люблю всего. Слышишь? Генерал встал и сипло приказал, кто не на связи, на выход. А сам тяжело опустился на табурет. Соня только нетерпеливо повела плечом, продолжая нежно гладить наушник, где слабо, едва слышно, звучал голос Петухова. Она говорила так, будто здесь никого не было, а был только он один. «Ты знаешь, Гриша?» — громко говорила она. «Я притворялась, будто не очень счастлива, а я очень счастлива на всю жизнь тобой».